Николая Чудотворца, именуемого Заицким. Находится на правом берегу Москвы-реки, на Москворецкой набережной, против воспитательного дома. В конце XVI столетия, около 1597 года, здесь существовала деревянная церковь в честь Преображения Господня. Затем на ее месте, неизвестно когда, была построена каменная церковь, которая, вероятно, пришла в ветхость, потому что в 1754 году построена новая. Самый храм во имя Преображения Господня, пределы Николая Чудотворца и преподобного Сергия Радонежского. При церкви до 1812 года существовало довольно обширное кладбище. Относительно названия Заицкой есть три сказания, но которое из них достовернее, неизвестно. Первое. Говорят, что здесь жили заицкие татары, торговавшие в Москве бухарскими товарами. Через улицу от набережной есть улица, носящая название Татарской, что доказывает, что в этой местности действительно жили татары. По другим известиям видно, что храм называется Заицким потому, что во время нашествия ляхов в начале 17 столетия вызван был на отражение врагов казацкий полк с реки Яика, который на том месте, где ныне стоит каменная церковь, построил деревянную церковь во имя святого Николая Чудотворца и поставил в ней свой образ этого угодника. Примечание. Это подтверждается запиской, хранящейся в церкви. Конец примечания. Затем есть еще предание, что в приходе жил иконописец Андрей Заиусский, который был пожалован за письмо в Успенском соборе в 1644 году и который написал в означенный храм образ святого Николая Чудотворца и расписывал все стены храма. Наконец, некоторые предполагают, что древний образ святого Николая Чудотворца привезен с Заицкого острова, принадлежавшего Соловецкой обители, и помещен в означенном храме. По архитектуре, огромности и внутреннему благолепию храм святого Николая Чудотворца в Заицкой принадлежит к лучшим церквам города Москвы. Надо заметить, что настоящая церковь построена собственным иждивением санкт-петербургского купца Емельяна Яковлевича Москвина. Из древности храма достойно внимания древняя храмовая икона святого Николая Чудотворца Заицкого и еще несколько других икон, тоже древних, богато украшенных ризами. Ризница и библиотека храма тоже довольно замечательны и богаты.